Азбука аукционных торгов. Аукцион может служить прекрасным примером того, как использовать ритм течения времени себе на пользу. Раньше я часто приобретал произведения искусства и был завсегдатаем аукционов Сотбис и Кристис. Со временем я придумал несколько простых приемов, которые максимально увеличивали мои шансы заполучить экземпляр, выставленный на торгах, часто за меньшую цену. Я называю их «три правила Фелдера для аукциона», но они подходят также и для покупок, сделанных другим способом. Первое правило. Приходите туда, где проводится аукцион в рабочий день. В уикенд помещение обычно забито народом, среди которых полно любителей и просто зевак, которые хотят развлечься. Эти ребята не собираются покупать вещь и часто сбивают всех с толку, выкрикивая баснословные цифры. Иногда мою цену перебивают какие-нибудь богатые туристы, которые представления не имеют о реальной стоимости вещей. Второе правило. Посещайте вечерние торги и сидите до самого конца, пока не покажут последнюю вещь, выставляемую на продажу. Поздно вечером люди обычно сидят усталые и хотят пойти домой. После 10 вечера помещение начинает понемногу пустеть, остается мало участников торгов, что увеличивает ваши шансы заключить выгодную сделку. Третье правило, которое следует по возможности соблюдать, заключается в том, чтобы ходить на аукцион, когда идет дождь или когда дали прогноз, что начнется дождь, а это совпадет со временем аукциона. При соблюдении этих трех условий вы увидите значительно меньше людей в зале, где проводится аукцион, причем многие из присутствующих будут очень хотеть уйти как можно скорее. Участники торгов, которые сидят дома и действуют по телефону, не могут почувствовать ни энергетику, ни драматизм аукциона. Остерегайтесь этих электронных торговцев, потому что они не ощущают реальность аукциона и времени. Я так и вижу, что кто-то сидит в шезлонге, потягивает лимонад, а другой рукой держит трубку телефона, бегло называет цифры, а сам смотрит очередную мыльную оперу. Индивидуальные особенности оппонентов. Изучайте привычки, состояние здоровья и даже то, на что у ваших оппонентов аллергия, а затем используйте добытые вами знания в переговорах с супругой, ребенком или любым другим человеком, с которым вы общаетесь. Однажды в бракоразводном процессе я представлял интересы жены, чей муж страдал сахарным диабетом. Я узнал об этом, изучая судебные документы, куда обычно входит подробное описание истории болезни супруга или супруги, потому что это может повлиять на расчет суммы выплат по решению суда. Муж страдал от недостатка инсулина. Я внимательно наблюдал за ним во время наших первых встреч и заметил, что ему необходимо было принимать пищу строго через определенное время, чтобы поддерживать уровень сахара в крови. Когда наши переговоры достигли критической стадии и уже решался вопрос о периодической и единовременно выплачиваемой компенсации, я назначил встречу для адвокатов и клиентов на время после обеда. До этого с мужем было крайне трудно иметь дело, и он отвергал все наши справедливые требования. По мере очень вялого продвижения наших трудных переговоров, он на моих глазах впадал в летаргический сон. Я понял, что ему нужно было поесть, и по его просьбе позвонил в ресторан, расположенный поблизости, и заказал еду. Когда из ресторана доставили заказ, моя секретарша сообщила, что приехал курьер из UPS. На самом деле, о чем мы с ней договорились заранее, эта фраза означала, что доставили еду, и я вышел из своего офиса и спустился вниз. Там я заплатил за еду, дал чаевые человеку, доставившему заказ, и выбросил еду в мусорную корзину, проходя мимо одного из соседних офисов. Переговоры продолжились, и я знал, что муж думал совсем о другом. Я спросил его, не желает ли он закончить встречу, потому что еду из ресторана так и не доставили. Он согласился подождать еще несколько минут, а я сделал вид, что позвонил в ресторан, изобразив из себя человека, недовольного тем, что доставка задерживается. Затем я позвонил в другой ресторан, чтобы вновь заказать еду. Когда 30 минут спустя приехал второй разносчик, моя секретарша сказала мне, что необходимо подписать судебные документы. Я вышел из конференц-зала и сделал с едой то же самое, оплатил ее и выбросил в мусор. Через какое-то время физическое состояние мужа еще более ухудшилось, а вместе с этим резко ослабло его противостояние. Не имея сил продолжать с нами спор, он уступил нашим требованиям, которые, кстати, были справедливыми. На следующее утро, когда уровень сахара стабилизировался, я не исключаю, что муж был бы не против все изменить. Я рассказал об этом Джойс Уодлер, редактору колонки «Жирные имена» в «Нью-Йорк Таймс», добавив, что теперь, став более зрелым человеком, я бы, возможно, предложил диабетику вколоть инсулин или даже заварил бы ему двойную порцию кофе-латте, куда положил бы побольше сахара. Как это происходит в Великобритании? Имея дела с иностранцами, я убедился, что у них совсем другое представление о течении времени. Разница возникает из-за культурных различий, которые проявляются в том, как они ведут дела. А что касается людей из Ближнего Востока, думаю, что это заложено в них генетически. Будьте же готовы к долгой истории. Время от времени мне приходилось вести переговоры с британскими адвокатами в трансатлантических бракоразводных делах. Мучительная правда заключается в том, что эти адвокаты, а среди них есть и самые высокооплачиваемые в мире, швейцарские адвокаты по какой-то причине зарабатывают больше всех, не могут довести до конца телефонный разговор, не говоря уже о деле. Конца никогда не видно, и кажется, что они страдают хроническим слабоволием и патологической неспособностью принять решение. Я участвовал в длительном деле против Питера О'Тула, и один из эпизодов этого дела слушался в британском суде. Суд в Лондоне вынес постановление в нашу пользу, но я помню телефонный разговор, состоявшийся между мной и нашим лондонским адвокатом, во время которого я чуть было не вырвал все оставшиеся у меня на голове волосы из-за медленного темпа нашего общения. Когда я приезжал в Лондон для переговоров, встречи с адвокатами, проходившие в здании лондонской коллегии адвокатов Темпл, очень часто напоминали фарс, достойный вудхаузовского Берти Вустера. Я могу понять их вежливость при встрече, когда меня спрашивают о том, как я долетел и хорошо ли я устроился в отеле. Однако все это продолжается обсуждением погоды, мимоходом сделанным предложением познакомить меня с портным из Savile Row, новостями об открытии выставок в престижном районе Вест-Энд, рассуждениями о трансатлантической политике и обязательным чаем. Забавная деталь. Когда я предлагаю чай в моем офисе, я завариваю чай в заварочном чайнике, но в Лондоне сейчас мода на чай из пакетиков. После 45 минут таких светских разговоров, часы, которые показывают нью-йоркское время, начинают тикать в моей голове, напоминая мне, что время – деньги. Эти британские адвокаты прямо-таки обожают тратить время на междугороднюю конференц-связь, даже если им самим приходится оплачивать огромные телефонные счета. Во время разговоров с выдающимися лондонскими юристами, которые стали королевскими адвокатами, то есть стали советниками королевы, что считается большой честью, мне удавалось просто отложить телефонную трубку и заняться бумагами на столе в моем нью-йоркском офисе, пока они о чем-то болтали на другом конце провода в Лондоне. Тем не менее, по части честности этих адвокатов упрекнуть не в чем. Когда Мик Джаггер, сидя в офисе своего адвоката в Лондоне, приносил присягу по телефону, после чего он мог давать показания по судебному разбирательству, которое проходило в Нью-Йорке, у нас не было сомнений в том, что к нему применялись все те же правила, как если бы он лично предстал перед судьями в Нью-Йорке. Очень немногих лондонских адвокатов из тех, с кем я имел дела, можно было доставить в Нью-Йорк без опасений, что у них случится небольшой культур-шок. В этой связи мне сразу же вспоминаются Энтони Джулиус, адвокат покойной принцессы Дианы и его фирма. Более того, на нашей недавней встрече в его новом лондонском офисе мне предложили чай, заваренный в чайнике.